Глава 26. Сашка. Когда твоя жена уходит на свидание к другому мужику, а ты при этом сидишь дома и ни хрена не делаешь. Как это называется? Я не мастер подбирать слова, да и, по-моему, здесь можно было использовать только мат и больше ничего. Не знать, оказывается, легче. Если не знаешь, что думаешь? Может, и нет нифига, а на самом деле Маринка в магазине задержалась. Сейчас же я все знал, да и видел по программе следилки, что моя жена сидит в кафе. Час сидит, два сидит. На третий, когда она вышла из кафе и куда-то поехала, я почувствовал, что еще немного, и я сойду с ума. Я, наверное, за эти часы стер себе все зубы. И на ладонях наверняка следы от ногтей. Да что там, я даже курить на балкон бегал 3 раза, вызывая недоумение у Вики. «Папочка, что с тобой?» — спросила она с удивлением, когда я в очередной раз убежал туда, оставив их с Дашей в комнате вдвоем. «Ты какой-то странный». «Будешь тут странным. Добровольно отдал жену другому мужику. Кто я, куколд или просто дебил?» «Все в порядке, Вик, не волнуйся. У меня голова болит». Соврал я и вымученно улыбнулся, ощущая, как нервно дергается глаз. Дожил. Уже тик начался с этими Маринкиными побледушками. «Не надо курить!» — наставительно произнесла дочь, поджав пухлые губы. «Бабушка говорит, что все зло от курения, и ругается, что дедушка до сих пор курит у тебя в машине». Я аж закашлялся. Мама, получается, знает, что отец тайком от нее балуется? И молчит же? Вот она, сила любви. Может, мне тоже молчать? Сейчас Маринка придет, если она, конечно, домой едет, а не на продолжение увлекательного вечера. И не говорить ей ничего, не упрекать, не задавать вопросов. Молчать и все? Блять, кошмар какой-то. Ожидая жену, я даже ромашковый чай себе заварил. У Маринки упаковка завалялась со времен беременности. Больше ничего успокоительного в доме не было, а очень зря. Мне сейчас не повредило бы что-нибудь убойное. Такое, чтобы выпил, и сразу стало хорошо, и на все пофиг. Сидел за столом, наблюдая за резвящимися девчонками. Вика и Даша вместе собирали замок, цедил мерзкую жижу, от души сдобренную медом, чтобы не была настолько мерзкой. И думал о том, как я докатился до жизни такой. Представляю, как по этой ситуации проехался бы Виктор. Асфальтирующим катком бы прошелся, раскрошив мне все кости в труху. Но, может, я вполне заслужил нечто подобное. С детства же знаю простую истину. Надо относиться к другим людям так, как ты хочешь, чтобы относились к себе. А я не принимал во внимание тот факт, что для Марины ничего не значащие для меня интрижки будут значить очень многое. И никогда не переворачивал эту ситуацию, не смотрел на нее с другой стороны, не пытался представить, что будет, если Марина станет вести себя точно так же. Будет ли это мне не больно и нормально, как я хотел, чтобы было ей, или все-таки нет? И теперь, подыхая от жрущей меня изнутри ревности, сходя с ума от яростной обиды, я пил дурацкий ромашковый чай и пытался собрать себя в единое целое. Но я стремительно рассыпался, как песочный замок, если хорошенько ударить по нему ногой.